Они разговаривали в белой беседке, стоящей у самого моря. В простой, но в то же время изящной беседке, необычайно тонкой работы, которая могла понравиться женщине. Возможно, любой женщине. Но уж никак не мрачному Дардагентуру. Подобно всем кахлисам, Помпилио был лыс, будто колено. Не очень высок, но плотен, широк в кости и крепок. Другими словами, сложением напоминал крестьянина, а не рыцаря. Толстые ноги, толстые руки с толстыми пальцами, мельник, в лучшем случае кузнец. Но вот лицо этого крестьянина отметало все рассуждения о возможно неблагородном происхождении. Выпуклый, говорящий об уме лоб, нос с горбинкой, чуть выступающий вперед подбородок, а главное — твердые серо-стальные глаза человека, не умеющего подчиняться. Помпилио был родным братом одного из лингийских правителей, происходил из древнейшего адигенского рода Кахлис, династия даров, которого не прерывалась уже тысячу лет, и все эти бесчисленные владыки намертво вплавились в сущность Дардагентура. «Я полагал, длань может пригодиться, но увидел, что дела у наших островитян идут превосходно». «Ушерцы побеждают», — подтвердил Помпилио, помешивая сахар в чашке с кофе. К еде он почти не притронулся, съев лишь салат и половинку дыни, и от вина отказался, а пить в одиночестве гуда не стал. «Когда побеждают, неинтересно. Я люблю сложные задачи, требующие напряжения ума и сил. Не скрою, не отказался бы сейчас повоевать за Приоту». «Ушер побеждает пока», — задумчиво протянул Помпилио и сделал маленький глоток кофе. «Я смотрю, ты спишь, не закрывая глаз», — тонко улыбнулся Нестор. «Нас этому учили». «Согласен. Образование Гуда и Дардагентур получили одинаковое в Лингийской военной академии, в лучшем, по мнению многих, военном учебном заведении Герметикона. В академии готовили офицеров, способных вырасти в командующих армиями, учили видеть картину целиком, учитывая все факторы, а потому Гуда и Дардагентур знали, что, несмотря на очевидные военные успехи, очень скоро островитянам придется трудно. «Ладно, хватит о туземцах!» — Нестор махнул рукой, и слуги, дожидавшиеся сигнала под деревьями парка, понесли в беседку треножник с картиной, накрытой бархатным покрывалом. «К тебе я приехал вовсе не для того, чтобы обсуждать местные события. Я привез подарок». Слуги вернулись под сень деревьев. Гуда подошел к картине, сбросил покрывало, и Помпилио отшатнулся. Перед ним сидела Лилиан, светлые волосы, гордый поворот головы, узкое лицо, взгляд умный, чуть насмешливый, любимый, адигенская красота и адигенская прохлада. Сюрприз удался. Секунду Дардагентур пребывал в ошеломлении, которое сменило боль, а следом ярость. И они, ярость и боль, заставили Помпилио увидеть то, чего нет — издевку. «Как ты мог?» Но Гуда не позволил Дардагентуру все испортить. «Я собирался подарить портрет на вашу свадьбу». «Что?» Воспользовавшись паузой, Нестор вернулся за стол, откинулся на спинку полукресла, свел перед собой руки и проникновенно произнес: «Узнав, что ты вернулся, я сразу обратился к Анже Араканаму, лучшему загратийскому художнику. Анже был знаком с Лилианой и написал портрет по памяти. Я нашел его прекрасным». «Я тоже», — хрипло добавил Помпилио, глядя в нарисованные, но такие живые глаза любимой женщины. «Я тоже». Боль потихоньку отступала. Ярость ушла давно. «Я был уверен, что ты убедишь Фредерика развестись», — продолжил Гуда. «И не сомневался в вашей с Лилиан свадьбе. Но, к сожалению, все пошло не так». «Все на свете пошло не так». Помпилио оставил расплескавшийся кофе и сделал несколько больших глотков воды. Гуда молчал. «Странно. Когда-то они хотели убить друг друга. Впрочем, почему убить? Каждый из них отстаивал на заграте свою точку зрения, ничего более, без зла и ненависти, с полным взаимным уважением. Тогда они были по разные стороны. Но теперь Нестор приехал к нему, и Помпилио понял, по картине понял, что Нестор приехал не для того, чтобы консультировать ушерский генштаб. Нестор приехал потому, что тогда на Заграте они не могли стать друзьями, различные точки зрения мешали. Но теперь дело другое, теперь они свободны от прошлого, и Дердагентур принял протянутую руку. «Я каждый день завтракаю в этой беседке», — тихо сказал он, глядя на картину. «Я не понимаю, почему ей здесь нравилось. Но знаю, что Лилиан проводила в беседке много времени, и когда я здесь, мне кажется, что Лилиан рядом. Я ее не вижу, мне просто кажется». Нестор обхватил ладонью подбородок, но не издал ни звука. Пронзительно смотрел на Помпилио и молчал. Он понял, что у него только что появился новый друг. «Я живу в доме, где прошли ее последние дни. Я каждый день хожу на площадь, где она, где ее убили. Я сижу за столиком кафе, смотрю на лестницу, на которой она горела, и думаю о том, что меня не было рядом. Каждый день я думаю о том, что меня не было рядом. Я был неподалеку, но не рядом». Помпилио вздохнул. «Зачем шаман?» — негромко осведомился Нестор. «Он помогает уснуть». «Нет, не только для этого». «А еще все уверены, что ты принимаешь наркотики». Гуда позволил себе едва заметную улыбку. «Все считают тебя слабым. Все считают, что ты сломался». Все действительно так думали, но Нестор был Одигеном и знал, что Помпилио не оставит убийц в живых. Даже если Дердагентур сломался, он все равно убьет тех, кто виновен в его беде. Выждет, подберется и убьет. И только после этого позволит себе сломаться. «Пусть считают. Твои враги не настолько глупы». «К сожалению». Помпилио помолчал, после чего продолжил. «Я получил два удара меньше, чем за год. Я почти стал инвалидом и потерял любимую женщину. Многие говорили, что я сломался. Но человек, который все это затеял, еще не потерял осторожности. И я пока не знаю имени своего главного врага». Ленигард, столица обширной приоты, никогда не отличался особенной красотой, не поражал воображение кордонийцев, чего уж говорить о тех, кто пошатался по герметикону и своими глазами видел чудеса ожерелья. Грандиозных сооружений в Ленигарде не возводили по причине отсутствия необходимости и потому же не устанавливали величественных памятников. Стиль строительства приотцы предпочитали казенно-простецкий, переданный прямыми линиями и прямыми же углами, без фантазии, без украшений, и лишь две постройки выделялись в этом царстве примитивной геометрии — собор Святой Марты и старая крепость. Собор приотцы возвели в соответствии с алгеменическими традициями, позаботились и о соразмерной колокольне с колоннами, и о скульптурах на фасаде, а крепость притягивала взгляд массивными башнями с островерхими крышами. Сложенная из песчаника твердыня располагалась в самом центре города и стала своеобразным памятником паранойи первых колонистов. Крепость никогда не осаждали, не штурмовали, другими словами, не использовали по прямому назначению. На заре конфедерации в тесных помещениях крепости заседало правительство и сенат-приоты. Однако при первой же возможности чиновники сбежали в новенький дом правительства, вернув угрюмое сооружение военным. Теперь, в дни войны с Ушером, в крепости разместился генеральный штаб, и именно в кабинете его начальника, генерала Яре Селтиха, встретились люди, от решений которых зависела судьба приоты. Сам Селтих, облаченный в бирюзовый с золотом мундир высшего офицера, консул Кучирк, глава исполнительной власти, и Абидалов Арбидалочек, представляющий всемогущую компанию, хитроумного союзника, втянувшего Кордонию в братоубийственную войну. Компания открыто поддерживала приоту, и присутствие Абидалова в кабинете начальника генерального штаба не было тайной. «Я прогнозировал потерю Оскервилля, а потому она не стала фатальной», — уверенно произнес Селтих, тыча указкой в провинившийся город. «Плохо, конечно, что мы потеряли переправу на 5 дней раньше, чем ожидалось, но это война». «Мы потеряли не только переправу, но и те части, что не успели покинуть левый берег», — желчно добавил Кучирк. «Сколько их было?» Высокого и тощего консула раздражало в молодом генерале все, то есть абсолютно все. Кучирк ненавидел напомаженные волосы и самодовольную улыбочку, вечно игравшую на полных губах Ере, бесился при звуке тонкого, совсем не мужественного голоса, но главное, не мог простить Селтиху обращение командующий, которое начальник генерального штаба себе присвоил. Конституция закрепляла должность главнокомандующего за Кучиргом. Однако смещение предыдущего консула, Махима, случилось в разгар вторжения, и Селтих с подачи Арбидалочика получил в неразберихе всю полноту военной власти, которую не спешил возвращать законно избранному главе государства. Большинство застрявших на левом берегу частей отправились на север, чтобы присоединиться к подразделениям, обеспечивающим оборону на линии Бронесор-Хама. С прежним хладнокровием отозвался командующий. Потери допустимые. — Эта линия надежна? — осведомился Абидалов, прежде чем Кучирк задал свой вопрос. — Сейчас мы закрываем только основные дороги, но есть еще неделя. Раньше волосатики не придут, так что мы успеем основательно вкопаться в землю. «Волосатики оказались у Оскервилля на 5 дней раньше ожидаемого», — зло напомнил консул. «Оперативный отряд», — уточнил Селтих. «Оскервиль взяли мобильные части ушерцев, и если бы среди наших оказался хоть один толковый офицер, он вернул бы мост в тот же день». «Но мост не вернули». «Армия не может двигаться быстрее, чем она может двигаться». А мобильный отряд, даже прекрасно оснащенный, не способен прорвать эшелонированную оборону, — ровно произнес командующий. — Все верно, — поддержал генерала Абидалов. Арбидалочек курил масванских толстяков, самые дорогие и ароматные сигары Герметикона, сигары богачей и ценителей. Произнеся фразу, он пыхнул дымом, клубы которого на мгновение затянули карту, словно пороховым туманом, и вторично поинтересовался. «Ере, вы на самом деле считаете нашу оборонительную линию надежной?» «Вполне», — кивнул Селтих. «К тому же волосатики исчерпали атакующий потенциал, они остановятся, наткнувшись даже на минимальное сопротивление». «Вям?» Голос подал любимец орбидалочика Саптер. Малюсенькие собачки стоимостью с приличную виллу в пригороде считались игрушками избалованных девиц и богатых матрон, и никто не понимал, как в число любителей саптеров затесался умный и сильный мужчина. Но орбидалочек затесался, и с этим приходилось мириться. — Эбни, — укоризненно произнес Обедалов, — пожалуйста, не сейчас. Саптер удивленно посмотрел на хозяина, но, поняв, что тявкнул действительно не кстати, потрусил к дивану делать лужицу. Обедалов же обернулся к военному и продолжил. До сих пор ушерцы не останавливались. «Наступать бесконечно долго невозможно даже в благоприятных условиях», — невозмутимо ответил генерал. «Растянутые коммуникации, потеря твердого тактического управления, вероятность ответных ударов — эти факторы необходимо учитывать. Я уверен, что волосатики планировали захватить весь левый берег, и мы уже сорвали их планы, остановив на линии Аласор-Бронисор и не позволив достичь Ленигарта».